Вечерняя новость. В окне луна. Нынче какая-то мутноватая. Дешевенькая игрушка из золота. Того самого золота, которого в Кеме якобы столько, сколько и пыли. А не проще ли сказать, луна высечена из камня, какого много в великой западной пустыне? Нефтеров думает о своем. Канифер занята собственными мыслями. Они сидят в полумраке. На улице чьи-то шаги. Где-то на расстоянии четверти сихена отсюда сидит самовластнейший фараон и, может быть, мнет в нежных пальцах соски этой самой Нафтиты. А я в чужом доме и кусаю себе ногти, кусая, выдумываю 100 способов для того, чтобы уничтожить жестокого фараона, придумываю нечто, что могло бы поразить его в самое сердце во славу Бога всех богов Амона-Ра. Вот уже ночь пришла, а я одна, совсем одна в этом доме, где покой да мужчина в образе метущегося Нефтеруфа. Чудак, он не может взять себя в руки, не может приказать своему сердцу, чтобы оно билось поспокойнее, не может остудить своих мозгов. Он дошел до такого состояния, что не ощущает близости молодой женщины. Нефтеров совсем как зверь, которому кровь заслала глаза. Нет, я знаю, кто я и зачем пришел в это проклятое логово, именуемое Ахяти. Губы словно деревянные, пальцы точно пальмовая кора, а ей нужны объятия нежные. Скорее бы пришел этот Ахтой. Он видит больше того, что видит. Нет в глазах его мужской усталости. В нем сила похлеще той, которая буйствует в одичавшем быке. И объятия его достаточно горячие, если я хоть что-нибудь понимаю в любви. Я заметила его взгляд, сущие огненные стрелы. Под землей он стал сильным и неустанным. Но ненависть к фараону во 100 крат сильнее любви. Во 100 крат сильнее. Нефтеруф поворачивается к ней, она сидит подальше от окна. Лунный свет падает на грудь ее и живот ее. У кого он видел такой живот? Да, у подростков, таких черных подростков в горах. У них были груди маленькие, как звездочки, и упругие животы, упругие, как кожа на барабанах. Разве не кончится этот вечер? Разве не явится молодой воятель к своей жене? Сидеть вот так, сложа руки, и не делать ничего, только кипеть гневом к фараону, не видя и не желая видеть это чудо природы в образе Канифер. Он слушает шаги, которые на улице. «Шаги», — говорит он, — «чьи шаги?» «Просто шаги. Разве ты боишься?» Он молчит, слушает шаги, которые на улице. Такие гулкие. «Разве ты боишься?» — спрашиваю. Нефтеров говорит. «Очень». «Разве ты трус?» «Да, я боюсь смерти, безделья». Он слышит ее дыхание за своей спиной. Она тоже боится смерти. Они оба ее страшатся. Но при чем здесь смерть? Мужчина должен видеть женщину. Пусть он думает о своем, но не может не видеть ее, если перед ним женщина, а не камень. Он очень умен и очень хитер одновременно. Он видел женщин, но ведь он видел и небо, и звезды, и воды великой зелени, и песок пустыни. Нефтеров, словно крот, ползал на животе, под землей, во мраке. Разве он явился сюда ради женщины? Почему она так шуршит тонким платьем? Почему источает благовоние ретену из пышных волос и от розового тела? «Канифер», — хрипло говорит он, и косится на ее ноги и золотые ногти на пальцах ног. «Слушаю, Нефтеров. Много ли в Ахяти продажных девиц?» Она поражена. «Девиц? Да, тех самых, которые продают свои ласки за золото». Канифер испускает легкий вздох от огорчения или удивления. Он туп, как и любой настоящий мужчина. Те самые мгновения, когда требуется сорвать созревший плод. Это же удивительно, что большой и сильный лев ищет окольных путей к газели, вместо того, чтобы брать ее с разгона, с прыжка. «Канифер, я спрашиваю тебя о продажных женщинах, а ты молчишь». «Разве об этом спрашивают?» Он поворачивается к ней. Вся луна от рожка до рожка у нее в зубах. Зубы сверкают почище любой луны. Вот наступило мгновение, когда решается главное. Или она будет помощницей в моих делах, или превратится в циновку, которой я буду пользоваться в отсутствие ее славного мужа. Вот стучится это мгновение в дверь сердца моего, и нет более силы, которую держала бы его за порогом. Этот человек хочет вступить в единоборство с фараоном? Это неплохо, но разве он ослеп под землею? Глаза у него ясные, как у птицы Нехепт, и руки у него словно лапы у льва, и бедра узкие и сильные, воистину мужские. Канифер говорит, «Разве ты видел женщин, которые не продаются?» Что он слышит? Какие слова произносит эта бесстыжая женщина? И почему так лукаво блестит луна на ее лице? Или это искушение, уготованное для него богами? «Подумай, что ты говоришь, Канифер». «Я подумала». «Подумай еще раз». «Подумала». «И в третий раз». «Об этом думаю трижды». То ли она смеется, то ли нарочно желает позлить его. «Трижды поразмыслив, я повторяю, женщины все продажные». «Постыдись своих слов, Канифер». Вместо ответа она протягивает ноги и упирается ими в его левое бедро. Вместо ответа она закидывает голову и разбрасывает руки в стороны. Нефтеров бледнеет от гнева. Он сейчас в это мгновение оскорбит ее. Он отомстит за всех женщин, которые обвинены столь несправедливо». «Хорошо, Канифер», — Нефтеров переводит дыхание, — «пусть будет по-твоему». «Сколько же стоишь ты сама?» — она отвечает, не глядя на него. «Сколько дашь? Это дело твоей совести». «Моей?» — кричит он. «А чьей же? Ты шутишь, Канифер?» Она сильнее упирается прохладными стопами в его горячее бедро. «Ты шутишь, Канифер?» Она кладет ему ноги на живот, она гладит его живот, снимая с себя легкое одеяние. «Ты шутишь, Канифер?» Она шипит, как змея, уползающая под камень, и сильнее нажимает ногами на живот и пониже живота. «Эти женщины, как трава, они точно реки, текущие вниз по ложу своему. Они что листья на деревьях, набирающие сок и зелень от солнечных лучей. Они самки, не умеющие сдержать свою похоть. Она придумала испытание для меня, но как я могу любить, когда клятва на душе моей? Как могу обнимать ее, когда совсем близко дышит ненавистнейший из сущих? Никто не может сказать, что было бы после. Пусть не хвастает, что он семи пядей во лбу. Никто никогда не определит дороги, которая не определилась сама в эти мгновения. Это стучится сам Амон-Ра в крепкие ворота. Это он зовет Канифер, прося поскорее открыть двери. Хвала тебе, божество, дающее знать о себе столь властно, столь непреклонно и упрямо. Она медленно поднялась, оправила одеяние и, не глядя на Нефтеруфа, пошла открывать дверь. Он слышал, как сходила она вниз по лестнице, пружиня ногами, как, случайно зацепив ногой кувшин, повалила его, и он, должно быть, треснул. Почему она спускалась так бесконечно долго? И когда поднялся Ахтой по той же самой лестнице, и когда поднялась она вслед за ним, гость сидел прямой и торжественный, глядя на луну и озаренный луной. «Послушайте», — сказал Лахтой, — он уселся на циновку поудобнее, отпил глоток пива, потом еще глоток и еще один. Канифер отошла в глубину комнаты. Она как бы слилась с темнотой, и темень скрывала выражение ее лица. «Наш гость слишком озабочен, но он глядит только вперед и не замечает никого возле себя. Это несчастный человек. Малейшая неудача сведет его с ума. Нефтеров способен выдать себя с головой. В нем мало хитрости и не понимает, как пригодилась бы ему женщина, решившая сделаться его наложницей. «Я был прав, я был прав, я прав тысячу раз. Нельзя размягчать свое сердце женскими ласками. Не для того я страдал и выжил под землей. И если я в гостях, не трону хозяйки дома, муж которой подает мне руку дружбы. Для утехи я найду продажных женщин. Они даже милей, ибо не требуют ничего, кроме золота. И сердце, и душа твоя не нужны им». Я был прав. И вовремя появился Ахтой. Женщина всегда очень сильна, тем более Канифер. Я бы стал вроде ужа у нее на ладони, и она смеялась бы надо мной. Наш гость молчалив, он как бы ушел в себя, подобно змее, уползающей в нору. Он хотел бы, чтобы не видели его и не знали его мыслей. Удручен, весьма удручен, уважаемый Нефтерров. А хозяйка дома, а госпожа дома, Канифер. Я прочитал в ее глазах нечто, оно блеснуло, точно молния. Но я прочитал все, как на папирусе, и постиг тайну очей. Господин Джехутимис учил вникать в тайну сердца, и я вникаю, точно маг и чародей. «Ты что-то хотел сообщить?» — спрашивает Канифер откуда-то из глубины. Голос идет, будто из погребальной камеры пустой пирамиды Хуфу. «Ты сказал, послушайте», — подал голос Нефтеров, — «и мне показалось, что ты сообщишь нечто». «Да, я хочу сообщить нечто. Если это была бы тайна, то хранил бы ее вечно, и даже госпожа этого дома не узнала бы о ней. Но вы должны знать нашу столицу. Здесь столько языков, и все они без костей». Ахети словно по заказу создан для болтунов, и нет предела слухам, обвивающим город, точно корни Баобаба. Если промолчу я, все равно скажут другие. Если не сегодня, то завтра. Не завтра, так послезавтра. Канифер молчала в отдалении. Ей не хотелось показываться на лунном свету. Воятель, казалось, не придавал этому ровно никакого значения. Он, казалось, был занят своей новостью, которую и хотел, и не хотел рассказать. «Эта женщина погубит меня, а заодно мое дело. А она стоит в присутствии мужа, как ни в чем не бывало, словно бы чуть не свершилось прелюбодеяние на этом вот самом месте. Неужели же Шерри ошибся? Этот человек, чей светлый разум и беспредельную прозорливость, я верю». «Наш гость чем-то смущен или чем-то недоволен. Я немножко выпил, но не настолько пьян, чтобы не видеть того, чтобы увидел даже ребенок-несмышленыш». «Что же это за новость, Ахтой?» — нетерпеливо спросил Нефтеров. «Мы с Канифер ждем, не дождемся, когда ты сообщишь ее». «Ничего хорошего», — буркнул Ахтой. «Что-нибудь стряслось Джехутимиса?» — сказала Канифер. Голос ее был необычайно спокоен. В нем чувствовался холодок, неприятный попутчик равнодушия. «Говорят», — загробным голосом продолжал Ахтой, — «говорят, что...» Он умолк, поглядел на Нефтеруфа, на жену. Они, должно быть, крупно поспорили, а может, и поссорились. Канифер слишком остра на язык и непримиримо, когда чувствует свою правоту. «Говорят, что его величество не совсем в ладах с ее величеством Нафтитой». «Это не новость», — сказала Канифер. «Верно, не новость», — быстро согласился воятель. «Кия все больше, говорят, завладевает фараоном. И это давно известно. Семнех Кире не будет соправителем. Это правда? Так говорят». Нефтеров резко повернулся к Ахтою. Луна светила ему прямо в затылок. Его лицо было чернильным, без единого светлого пятнышка. Даже глаз не видно. Воятель видел лишь черный контур. «Кто же будет соправителем?» — спросил бывший каторжник. «Кия!» Канифер сплеснула руками, присела на циновку. Она соображала быстро-быстро, чем все это может обернуться. Кия никогда не была предана Атону. Эта хитрая женщина только на словах за Атона. Канифер совершенно уверена, что Кия возносит молитву Амону. «Ты так думаешь?» — сказал Ахтой. «Мне незачем думать, это так. «Госпожа», — обратился к ней Нефтеров, — «не следует делать поспешных выводов. Если она и возносит молитвы ОМОНу, то делает это в строгой тайне. Я так полагаю, ибо если об этом проведает фараон, Киев придется худо».